На одно последнее заклинание у нее еще остались силы. Тело Интисары так выдержало слишком большое напряжение магой, возникшее из-за чрезмерного использования высшей магии, не говоря уже обо всем остальном. У нее есть свой предел, и, пожалуй, пора переступить через этот предел, потому что ей необходимо всего лишь одно заклинание. Она разберется со всем одним махом, а дальше уже откровенно похуй, что будет дальше, даже если этого самого дальше вообще не будет. Тройная сфера, то ли прорычала, то ли прошипела она, чувствуя, что все тело будто начинает гореть изнутри, будто собственная магой пытается изнутри сжечь заживо. Крепко стиснув зубы, обеими руками схватив посох, Интисар подняла его над головой. Первая, огненная сфера. Столько жара, сколько возможно, чтобы даже камни вокруг плавились. Вторая, защитная сфера, которая будет спасать союзников. Третья, гравитационная. Сражение остановилось. Гравитационное притяжение чудовищной силы начало забирать к себе все атаки, все оружие, все обломки, всех людей, все. И как бы кто ни цеплялся за любые выступы, или за землю, все было бесполезно. Казалось, эта темная сфера не позволяла ускользнуть от себя даже ветру, который дикими вихрями кружился вокруг огромной тройной сферы. Многих волшебников сопротивления, попавших в защитную сферу, порталы тут же выкинули на безопасное расстояние, а вот один из праведников так и не смог противостоять гравитационному притяжению, и был обращен в пепел, соприкоснувшись со средней огненной сферой. Заклинание внезапно расселялось. Буквально за секунду. Интисар! Послышался крик Сетты, ошарашенно смотря на торчащее из грудной клетки острие длинной магической стрелы, пронзившее ее со спины. Интисар чувствовала, как уже падает вниз, не в силах держаться в воздухе, а стрела с легким сиянием развеялась. Падая, она краем глаза увидела того, кто метнул в нее стрелу. Кто бы сомневался, Давид все-таки нагнал ее. Сильный удар о землю даже особо не почувствовался. Странно, удар Интисар не почувствовала. А вот как не имеют все конечности, чувствует. Во рту чувствуется вкус собственной крови, и стоит признать, что от этого вкуса блевать тянет. Перед глазами все плывет, натурально плывет. Все смазано, нечетко, иногда только пятнами проглядываются особо яркие цвета. Дыхание настолько тихое и редкое, что кажется, будто его уже и нет. Да и дышать очень тяжело, но хочется. А легкие жжет, поэтому наоборот стараешься не дышать, потому что больно и жжет. И ты не понимаешь, от глотка воздуха станет хуже или лучше. Соломон, где этого придурка носит? Иснан, где он, когда Сетте нужна помощь? Он наверняка в одиночку не справляется, там же Давид и целых 6 старейшин, а Сетта совсем один. Интисар ему даже помочь сейчас не может. Вот же падла, как же бесит все. Почему она не может собрать себя в охапку и продолжить сражение? Почему она сейчас валяется как никчемная куча мяса и костей? Даже при всем огромном желании подняться и снова вступить в бой, Интисар не может пошевелиться. Из последних сил, приоткрыв глаза, девушка увидела, что израненный, измученный Сетта закрывает собой плачущего Тес. Сетта, он до последнего защищал всех, он сражался одновременно с несколькими праведниками, в руках которых были священные посохи, пока Интисар в это время маялась ерундой с Давидом. Зачем? Зачем она продолжила бой с ним в том каньоне? Ведь было ясно как день, что он ей не по зубам. А вместо того, чтобы сразу телепортироваться обратно к другу и помочь ему, она бесполезно пыталась атаковать Давида. И сейчас, беспомощно глядя, как Давид с оставшимися праведниками создавали совместное заклинание, которое погубит всех, сожжет, уничтожит, Интисар как никогда хотела сделать последний рывок. Только не бесполезный, хватит. У нее был шанс победить, а из-за взыгравшей мягкотелости она упустила возможность раз и навсегда покончить с Давидом и всей этой войной. Но, Интисар не может подняться, у нее нет сил, а жизнь практически покинула ее. Приложив неимоверные усилия, она, дрожащей рукой, самыми кончиками пальцев прикоснулась к лежавшему рядом священному посоху. Священные посохи – это артефакты, созданные Богом, которые передают от него магой волшебникам. Но ее посох особенный, он черпает силу не от Бога, а из окружающего мира. Ну же последний рывок. Королеве войны по определению положено пасть в бою, а не на земле, валяясь бесполезным куском непонятно чего. Все произошло слишком быстро, Сетта даже не успел среагировать, лишь видел, как на них с Тес снесется могущественное заклинание. Даже мысленно с братом попрощаться не успел. Просто раз и все. Интисар просто из ниоткуда появилась впереди, буквально в 2 метрах от них. Чуть ли не рухнула на посох, которым ударила об землю, а изумруд на верхушке засиял ярким светом. Ее посох черпает силу из окружающей среды, так пусть же покажет эту силу вокруг себя. За спиной Интисар, в паре сантиметров от нее самой, ярким, устрашающим черно-фиолетовым цветом вспыхнули миллионы рух, создав высокую, широкую, плотную и непробиваемую стену, которая сдержала атаку праведников. Огромный взрыв, дым и пламя, поднимающиеся до небес, жуткий грохот, от которого сотрясается земля под ногами, чудовищный жар от магического огня. Но все это оставалось за пределами стены из рух. Когда Сетта вновь смог открыть глаза, уже ничего не было, ни огня, ни стены из рух, ничего, кроме выжженной впереди земли и священного посоха, который будто в замедленной съемке падал на землю, гулко ударяясь о твердые камни, и по инерции прокатившись пару сантиметров, оглушая поле битвы негромким звуком упавшего на твердую поверхность металла. Но исход этой битвы был не так прост, как думали многие, ибо никто не знал о том, что в эту битву вмешался еще кое-кто. С той самой секунды, когда эта битва началась, Джин был сам не свой. Он надеялся, он верил, что ей удастся одолеть Давида. Джин рассчитывал, что решимость девушки не подведет ее в самый ответственный момент. Но нет, когда у нее была возможность, она ею не воспользовалась, и Джинну не нужно было читать мысли, чтобы понять причину ее поступка. И она заплатила за секунду своей слабости. Все было очевидно уже в тот момент, когда ее рука дрогнула. И все же, неужели исходом сражения будет смерть? Застыв на месте, Джин прикрыл глаза и напряженно хмурился. Что он может сейчас сделать? Есть ли у него возможность помочь? Конечно, есть, однако, помощь означает использовать всю свою силу. А если он это сделает, то и Лилах его тут же обнаружит, даже через барьер Марида. Марид, возможно, это его шанс. Может, жизнь дает Джинну возможность отплатить добром на добро? Ему все равно нечего терять. Он даже во внешний мир выйти не может, у него ничего нет, кроме этого глупого человека. Джин не желает, чтобы его постигла та же участь, что и его собратьев. Он не желает навеки быть заточенным, словно вечный узник. И все же, он, Джин, могущественный древний дух. Он больше не намерен страшиться своего создателя. Заточит его, да будет так. Но человека этого он спасет, и, пожалуй, Джин сам себе выберет вечную темницу. Когда огонь почти достиг девушку, он застыл в сантиметре от своей цели. Все в мире замерло. Время остановилось. Джин остановил время. Долго он его удерживать не сможет, ибо даже возможности джиннов имеют свой предел, но ему много и не надо. Возле девушки разверзлась пространственная дыра-портал, которая соединяла базу сопротивления с волшебным источником. Магией притянув волшебницу к себе, Джин возобновил ход времени для нее, после чего направился к озеру с магической водой, неся за собой по воздуху еле живую девушку. Погружая в воду брюнетку, Джин понимал, что у них нет времени ждать, пока целебная сила источника залечит все ее раны, но самые серьезные должны закрыться. И буквально через 5 секунд, Интисар уже могла вновь открыть глаза, хоть на большие пока и не была способна. Джинни, все еще захлебываясь кровью, еле прохрипела она. Зачем ты использовал силу? Ведь, и Лилах теперь, я не помог тебе в прошлый раз, тихо произнес Джин, бросил на растерзание Давиду. Я не позволю ему вновь погубить тебя. Широко разведя в стороны руки, Джин, используя свою магическую силу, начал разрушать весь источник, начав с дальних участков. Он не оставит за собой никаких следов. На этом роль джиннов в истории мира заканчивается. Однако, вновь заговорил Джин, подлетая к волшебнице, послушно ждать кары Лилаха я не намерен, поэтому вынужден снова просить у тебя защиты. Надеюсь, ты поймешь меня. С помощью магии, набрав воды из источника, Джин преобразовал его в шар, после чего прикоснулся рукой к своему лбу, будто бы вытягивая из своего лба ярко-голубую полупрозрачную ауру, сотканную из 1000 тончайших магических нитей. Погрузив это ауроподобное сияние в шар воды из источника и соединив их вместе, Джин с помощью магии приподнял голову Интисар и поднес шар к ее рту, дабы она выпила это. Пить воду из источника опасно, но выхода больше нет. Возможно, ты не желаешь этого, но тебе уже пора вернуть свои воспоминания, и даже больше. Пора вспомнить все, Марит. Да, вода из источника откроет самые потаенные уголки его души и оживит все воспоминания, которые запрятаны глубоко внутри. Выпив когда-то одну каплю из источника, волшебница уже запустила процесс. Сейчас джинн лишь ускорит то, что рано или поздно должно было произойти. А то, что он смешал с водой, которую дал выпить девушке, были некоторые воспоминания самого духа, которые Мариду стоит увидеть. Напустив на волшебницу магический сон, джинн принялся за работу. И Лилах уже чувствует неладное, и джинн это ощущает, да и время поджимает. Несмотря на то, что оно сейчас застыло, его осталось не так много, нельзя долго держать время на месте. Скалы постепенно рушились, заваливая дальние части источника, все разрушалось вместе с горным кольцом, окружавшим эти земли, превращая все в руины. Призвав в свои руки книгу волшебницы, джинн без малейших трудностей открыл ее, без всяких паролей и заклинаний. Для него все эти волшебные замки не более чем детские шалости. Зафиксировав книгу в воздухе, джинн с громким хлопком соединил ладони друг с другом. В пещере, где таилась армия элементалей, все создания обратились в сгустки света, которые волной хлынули из пещеры, переносясь в книгу. Дальше. Барьер Марида, окружающий горы. Эта сила не подвластна даже джинну, поэтому он не сможет ее убрать, но тот, кто таит в себе эту самую силу, ее источник, сейчас находится в пределах досягаемости, поэтому, вновь подлетев к погруженной в сон волшебнице, джинн положил руку ей на лоб, а другую вытянул в сторону. Через Марида он сможет каким-нибудь образом воздействовать на чужеродный даже для себя барьер. Огромный полупрозрачный голубой купол стал видимым, а потом начал рассеиваться, но не исчез, а преобразовался обратно в чистую энергию. Вытащив с помощью магии девушку из источника, джинн не отрывал своей руки от ее лба, дабы не потерять контроль над синей энергией. Джинн знает, что сделать с этой силой. Голубая энергия сжималась, концентрировалась и в итоге кристаллизовалась, приобретая форму небольшого кинжала, рукоятка и лезвие которого были сплошным голубым кристаллом. А теперь пусть отправляется в книгу, этому кинжалу нужно надежное укрытие. Заметив краем глаза, что вся армия тоже уже полностью скрылась в книге, джинн шевельнул пальцем, после чего артефакт захлопнулся на все свои замки и исчез. Джинн отправил книгу обратно, где она была до этого, погребенная под руинами, оставшимися от разрушенных зданий. Первое дело сделано. Все раны на теле девушки не зажили, но хотя бы самые серьезные залечены. Сейчас она погружена в сон воспоминаний ее и джинна, точнее всего, что видел он, но не могла видеть она, поэтому многого не понимала в свое время. Она еще не скоро проснется, если проснется вообще она. Отняв руку от ее лба, джинн вытянул перед собой раскрытые ладони, перенося девушку туда, где она будет в безопасности. Как говорится, если хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место. Вот джинн и отправил ее прямиком за книгой, под те самые развалины, которые когда-то были тренировочным залом королей войны, а ныне – груда камней, под которой девушку сразу-то и не обнаружишь. Джинн искренне надеется, что ее откапают до того, как камни задавят волшебницу. Второе дело сделано. Еще раз посмотрев на разрушающийся источник, джинн решил сжечь воды, обратив их в пар, дабы никто больше никогда не воспользовался силой этого источника. Ведь джинн больше не сможет охранять это место, и мало ли кто сюда забредет. А теперь его темница. Посмотрев в открытый портал, прямо на священный посох Марида, джинн решился. Это идеально подходит. Джинну даже нравится. Будь это какой-то там священный посох, джинн в его сторону даже не посмотрел бы, но посох Марида – совсем другое дело. Он не имеет связи с Иллилахом, чего еще можно пожелать. Этот посох станет его домом и спасением на ближайшую вечность. Закрыв глаза, джинн сосредоточился, обращаясь в сгусток энергии, который вселился в изумруд на посохе, на котором ярко вспыхнула магическая печать в виде восьмиконечной звезды, заключенной в круг. Пространственная дыра затянулась, ход времени возобновился. Глава 22. Воспоминания. Часть 1. Марит, джинн, Давид. Примечание к части. Хотела уместить все в одну часть, да не получилось, т.т. слишком в кучу все получалось, пришлось разделить главу. Хочу сразу напомнить, ибо в прошлой главе упоминалось, что главная героиня видит не только свои воспоминания, но и некоторые воспоминания джинна, который в свою очередь мог видеть многое, а также слышать чужие мысли. Сегодняшний день был прекрасен во всех отношениях. Погода – просто сказка, птицы поют восхитительно, да еще и настроение у Марида великолепное. Сидя в своей комнате на большой кровати, волшебник, скрестив ноги по-турецки, что-то усердно записывал в небольшую толстенькую книгу, временами прерываясь, чтобы с легким любопытством посмотреть перед собой. Посреди комнаты над полом прямо в воздухе висела ярко-голубая полупрозрачная сфера, с узорами из белых светящихся полос, которые складывались в фигуры, напоминающие строение материков, островов и других географических элементов мира. Объемная магическая карта. От некоторых точек, расположенных на определенных территориях, вверх или вбок отходили полупрозрачные нити, которые заканчивались небольшим окном, пространственной дырой с размытыми границами, благодаря которым Марит мог видеть, что происходит в конкретном участке. «Ау!» – болезненно скривился парень, когда смотрел, как Давид с помощью магии смял троих огромных существ, точнее представителей других рас, в небольшие квадратные или кругловатые куски мяса, костей и прочей нелицеприятной чертовщины. «Обернись, дурак!» – устало выдохнул брюнет, вновь уткнувшись в свои записи. «Как и ожидалось! Проклятие!» – послышался из экрана рык Давида. «Его все-таки задели! Ну что ж, печальная весть, перегруппируйтесь!» – отдал команду один из волшебников. «Сомкнуть ряды!» – вторил другой. «А я бы не стал!» – как бы между прочим лениво протянул Марит, вновь отрываясь от писанины, чтобы уставиться абсолютно непонимающим растерянным взглядом на появившуюся жирную каплю чернил, заляпавшую треть страницы и часть его черных шаровар. Это не он сделал. Резко подняв голову, волшебник одарил строгим взглядом разбушевавшихся чернильницу и всадника. Марит любил всякие магические штучки и игрушки, собственно, поэтому и создавал их. Сегодня, чтобы не было совсем одиноко, он заколдовал чернильницу и небольшую настольную статуэтку из серебра в виде всадника на коне. Они резвились рядом на переносном столике, поднимая настроение Мариду, но, видимо, эти безмолвные ребята что-то между собой не поделили, из-за чего началась настоящая драка, и всадник неудачно атаковал чернильницу, из-за чего она выплеснула половину своего содержимого на книгу волшебника. Именно поэтому оба мгновенно стушевались, увидев недобрый взгляд хозяина. «Не шалить», — строго произнес брюнет, ткнув пером в сторону всадника и чернильницы, которые совсем уж притихли, словно наказанные дети. Отделив магией лишние чернила от страницы шаровар, Марит убрал их обратно в чернильницу, после чего продолжил делать записи. «Господин Давид, берегитесь, они обрушили скалу, уходите оттуда». «Да понял я, понял», — пробубнил Марит, захлопнув книгу и спрыгивая с кровати. Точнее, падая с кровати, во время пафосного прыжка запутался ногой в скомканном одеяле и из-за этого рухнул мешком прямо на пол. А ведь Джин ему 100 раз говорил в кои-то веки прибраться в комнате. С горем пополам поднявшись на ноги, волшебник начал собираться, выискивая свою одежду со всех уголков комнаты. Еще раз посмотрев в сторону пространственного окна, в котором крупным планом было показано лицо Давида, брюнет тихо хмыкнул. «Смотри, не помри до моего прихода», насмешливо бросил он, юркнув в открывшийся портал. «Такс», задумчиво хмурясь и оценивая ситуацию, протянул Марит, внимательно глядя на бойню с вершины высокой скалы. «Что будем делать?» Оттеснив четверых волшебников, чьи тела устали от частого использования магии и уже практически достигли своего предела, 7 громадных одноглазых созданий, имеющих непропорциональную форму тела и гигантские рты, предвкушали вкус свеженькой человечины, которую не удавалось отведать уже несколько лет. С того момента, как эти маленькие хрупкие создания обрели невероятную силу, дарованную самим Богом, следующий шаг одного из этих существ был словно командой старт. Активировалась магическая ловушка. Сначала землю прожег огромный по площади ярко-фиолетовый восьмиугольник, заключенный в круг, потом внутри рисунка вспыхнули многочисленные символы. Все 7 тварей мгновенно были заключены в индивидуальный желеобразный полупрозрачный кокон такого же цвета, что и вспыхнувшая до этого печать. Кокон блокировал любые движения. Все, что могли делать нелюди, это лихорадочно бегать глазами, ища источник магии, обездвиживший их. Небольшой отряд волшебников сражался с группой нелюдей. Маги специально атаковали с воздуха, чтобы враги не смогли поймать их или атаковать. Вот только уворачивались от атак эти существа тоже неплохо. Твари оказались на редкость изворотливыми, словно состоят из жидкого масла, Настолько плавно и легко они обтекали любые атаки. Дальнейший бой прервала пришедшая со стороны атака. Бело-голубой магический шар откуда-то с неба ударил в землю рядом с нелюдями, озарив поле короткой яркой вспышкой. Когда все рассеялось, на этом месте осталась только огромная ледяная глыба с торчащими во все стороны острыми пиками, а все существа нечеловеческой расы были заключены в этот лед. «Опять он?» — цокнул один из волшебников, который первым пришел в себя. «Он нас спас только что», — между делом заметил другой, добродушно улыбнувшись. «Я благодарен ему за это», — снова заговорил первый, «но если он изначально собирался вмешаться в этот бой, то почему сразу не отправился вместе со всеми? Наверняка ведь наблюдал за нами с самого начала, и все равно тянул время. Я его не понимаю». «Ну», — сконфуженно улыбнулся его собеседник. «Ход его мыслей мало кто понимает». «Мало кто», — скептично произнес волшебник, посмотрев в сторону, где в метрах 20 сражался Давид. «Его более-менее понимает один единственный человек, и то не всегда. Спасая одного из товарищей, Давид не уследил за тем, как враги взяли его в кольцо, и затем, что чистое ясное небо слишком быстро начало заволакивать тяжелыми темно-серыми грозовыми облаками, скрывшими за собой солнце. Не успел он среагировать, как вокруг него образовалось полупрозрачное белесоватое поле, не имеющее определенной формы. Секунду спустя Давид понял, что это было защитное поле, но зачем оно ему? Ответ был дан сразу. Вокруг волшебника возник огромный ужасающий своей разрушительной силой торнадо, тянущийся от самого неба до земли, а в его центре как раз и находился Давид. Поле защищало его от того, чтобы волшебника самого не затянуло в смерч, диаметр которого составлял порядка сотни метров. Давид не видел, что происходило снаружи, но что-то ему подсказывало, что ничего хорошего, ведь это торнадо было не четко направленным заклинанием, а являлось настоящим природным явлением. Другое дело, что кто-то спровоцировал природу на возникновение этого самого явления. Ну и у кого хватило бы сил на такое? Ох, да ладно, как будто вариантов много. «И давно ты здесь?» – деловито произнес Давид в никуда, но он знал, что Марит его наверняка слышит. «Недавно пришел», – послышался слева голос друга. Обернувшись на источник звука, Давид увидел его, сильнейшего мага, ониксового волшебника, его лучшего друга, Марида. Парень фривольно сидел на своем посохе, свесив ноги и скрестив щиколотки. Марид со слегка озорной улыбкой левитировал рядом с другом, пока окружающий их беснующийся вихрь. А он, кстати, ничего особо не делал, только поднимал пыль и камни, создавал сильный ветер, да сносил деревья, пугал нелюдей, чтобы они убежали подальше, но никого не убивал. Да, Марид прекрасно видел, что происходило за пределами смерча, он много чего видел, не столько глазами, сколько чем-то гораздо более глубоким, внутренним. Он видел структуру этого мира. «Ты вчера опять допоздна сидел?» – спокойно спросил Давид, но для Марида вопрос был слегка неожиданным, что объяснял его растерянный взгляд. «Я так и не смог растолкать тебя утром, ты спал как хорек, а...» «Ну да», – слегка смущенно пожал плечами Марид, в привычном жесте потянувшись рукой к затылку, чтобы взлохматить волосы. «Я занимался, ну, знаешь, артефакты, заклинания. Это действительно заняло столько времени?» Участливо поинтересовался Давид, но его тяжелый давящий на сознание взгляд давал понять, что ему нужны подробности, он требует их. Чем Марит занимался всю ночь, чем в последнее время так забита его голова, то он даже на сон времени не оставляет. Неужели магия настолько поглотила его разум, что он уже думать ни о чем, кроме нее не может? Ух, какой серьезный! Испугался Марит, сияя насмешливой улыбкой. Истинный глава всех волшебников. Заметив взгляд друга, парень тихо засмеялся. Ладно, ладно, раскусил. Я продумывал несколько вариантов, как можно быстрее и с меньшими потерями с обеих сторон закончить эту войну, вот и засиделся. Марит, мы обсуждали это 100 раз, гануды. Да-да-да, легкомысленно отмахнулся волшебник, давая понять, что разговор окончен, после чего исчез, чтобы продолжить бой. Сражение еще не закончено. Ты ни одного не убил? Насмешливо и слегка удивленно бросил Давид, не понимая, зачем Марит вообще пришел, если ни одного врага так и не поверг. Я много кого схватил и много кого заставил уйти. А ты так сможешь? Самодовольно ухмыльнулся Марит, после чего телепортировался в другую точку. Давид молча проводил друга внимательным взглядом. Он заметил, что Марит хоть и не подает виду, но на протяжении последних нескольких лет старается не убивать, изменился. Раньше он быстро выигрывал любой бой, выкосив ту часть врагов, что агрессивно нападало, а остальных, обратив в бегство. Не кровожадный убийца, не получал удовольствия от смертей. Как и все, боялся, когда на него нападали, желая ему смерти. Никогда не подавал виду, но пугался. И убивал до того, как убили бы его. Просто делал это и жил дальше. Никаких душевных терзаний, сомнений, философских размышлений о жизни и смерти. Хотя откуда взяться последнему, если он рос как дикарь и беспризорник, нехватка воспитания. Взять того же Давида, за ним было кому присмотреть даже после смерти родителей, он всегда был более социализирован, чем ониксовый волшебник. И тем не менее, Марит постепенно, год за годом менялся, все меньше и меньше убивая, а теперь вообще практически никого не лишал жизни, лишь захватывал в ловушке, а потом отпускал, давая убежать, или пугал своей силой, чтобы враги сразу убежали прочь, не вступая в бессмысленное сражение. Это мудрость или глупость? Повзрослел или размяк? Что повлияло на него, что он начал психологически взрослеть? Словно кто-то в определенный момент ненавязчиво взялся за него, восполняя некоторые пробелы в воспитании Марида, помогая раскрыть лучшие качества этого человека. Терпение, понимание, благородство, справедливость. Сегодняшний день был прекрасен во всех отношениях. Погода – просто сказка, птицы поют восхитительно, да еще и сражение очередное закончилось победой людей. В такой день жаловаться ни на что, поэтому Марита сиял довольной улыбкой, пока они с Давидом и остальными волшебниками возвращались после битвы обратно в собор. Лететь оставалось совсем недолго, а жаль, ведь ветер, который дул в лицо, был такой приятный, не теплый и не холодный, а слегка прохладный, другим словом, идеальный. Мягко опустившись на землю, волшебники направились к главному зданию. В соборе их уже ждали. Остальным членам Совета Праведников доложили, что эти двое выиграли очередное сражение. Их дуэт был воистину непобедим, жаль только, что вместе они работали редко. Марит вечно витал в облаках, предпочитая заниматься чем-то своим, разумеется, связанным с магией, а у Давида, с тех пор как он стал первым сенатором в Совете, тоже дел предостаточно, поэтому он редко имел возможность отправиться на поле боя. Однако это никогда не мешало обоим встретиться без особого повода и провести время в обществе друг друга. «Полагаю, сегодня у тебя хорошее настроение», — с легкой улыбкой заметил Давид, когда они шли в направлении собора по главной площади. «Настроение отличное», — радостно улыбнулся парень, от души потянувшись. Внезапно остановившись, Давид хотел вновь поговорить с другом на одну тему. «Марит», — негромко начал он, прекрасно зная, какой ответ в итоге получит, «я хочу попросить тебя кое о чем». Наивно округлил глаза парень, внимательно слушая собеседника, который, казалось, еще вчера был маленьким смешным мальчонкой, который таскался за ним как хвостик, а теперь взрослый, красивый, статный мужчина, собранный, серьезный. И как время так быстро пролетело. Марит, к примеру, внутренне практически не изменился за прошедшие годы. Нет, изменения, разумеется, были, но не такие кардинальные, как у Давида. «Ты, невероятно талантливый волшебник», — издалека начал голубоглазый мужчина, «и дело не только в силе, а в том, что ты понимаешь природу магии и управляешься с ней как никто другой. Ты способен сотворить что угодно, даже если на первый взгляд это кажется невозможным. Это настоящий дар». КХМ слегка смутился от неожиданной похвалы Марит. «Спасибо на добром слове, но если честно, меня слегка напугало такое красивое предисловие. Полагаю, твоя просьба мне не понравится». Давид замолчал. «Просьба ему не понравится?» Зрит в корень. «Я хочу попросить тебя стать верховным волшебником Совета Праведников и главным магом людей», — четко и уверенно произнес Давид. «Знаю, ты не хочешь вступать в Совет, однако, если ты примешь мое предложение, тебе не придется участвовать во внутренней и внешней политике». «Постой», — слегка прищурился Марит. «Тогда чего ради ты хочешь втянуть меня в этот змеиный клубок? Знаешь ведь, в Совете мне никто не рад, да и я туда не рвусь». «Так зачем? Ты являешься высшим магом, и люди знают это, но это все равно не прибавляет им уверенности в том, что на тебя можно положиться. Однако, имея официальный статус в Совете, люди станут больше доверять тебе, так как доверие Совета не является пустым звуком, а будучи уверенными в твоей благонадежности, люди не побоятся доверить тебе своих детей. Ха, я хочу, чтобы ты взял на обучение юных волшебников». Тишина, воцарившаяся между волшебниками, была воистину королевская. Казалось, даже дуновение ветра можно было услышать, настолько тихо стало. «Что?» – спросил Марит, словно маленький мальчик, с которым сейчас разговаривали сложнейшими научными терминами, не задумываясь о том, что мальчик ничего не поймет. Но Давид не растерялся, он заранее знал, что с первого раза Марит эти слова переварить не сможет, поэтому подготовился. Сейчас подрастает новое поколение, у них с рождения будет то, чего раньше не было у нас, магия. Наш долг направить их, чтобы они не только обуздали свою силу, но и развили ее, дабы в будущем стали сильными волшебниками и помогли нам в войне против других рас. Другими словами, я должен сделать из них сильных воинов, которые в дальнейшем пойдут на службу к церкви и будут их верными цепными псами, которые моими усилиями к нужному сроку обзаведутся большими острыми клыками. Чите, нет, Марит, не извращай мои слова, возмутился Давид, недовольно поджав губы. Слушай, Давид, а у меня есть предложение поинтереснее, быстро сменил тему Марит. Как насчет того, чтобы наше поколение, которое уже упустило свое счастливое детство, сейчас покончило с этой войной, а подрастающее поколение сразу начало жить нормальной жизнью в безопасности и радости? Давид недоверчиво посмотрел на друга. То есть ты все-таки поддержишь идею создания ганудов? Нет, конечно, как само собой разумеющееся произнес Марит, даже слегка возмутившись от того, как истолковали его слова. Я ведь говорил, что ночью, точнее уже достаточно долго обдумывал, как закончить эту войну, и если ты дашь мне еще немного времени, хотя бы год, я с удовольствием вскоре расскажу вам всем свою идею и покажу ее своеобразное воплощение в жизнь. Уверен, вы оцените. Искренне улыбнулся Марит, чем вызвал легкую улыбку на губах друга. Год. Год – это большой срок. Пока что это еще считается большим сроком, люди не до конца отошли от тех времен, когда прожитый месяц уже был счастьем, а год и вовсе давал надежду на долгую жизнь. Но те времена в прошлом, хоть и недалеком, но прошлом. Люди должны двигаться дальше. А Марит никогда не нарушал своего слова. Он сказал, что за год придумает что-то, что поможет закончить эту войну, и Давид верит ему. Поэтому, хорошо, вынес вердикт первый сенатор, я дам тебе время, а гануды подождут, с самым чистым и невинным взглядом подстрекал Марит, отчего Давид тихо рассмеялся. Да, гануды подождут, подтвердил он, но если твоя идея провалится, Марит, прости, но выбора у меня уже не будет. Я стараюсь в силу своих возможностей присмирить совет, когда речь заходит о тебе, но ты ведь знаешь, как только у них появится возможность вцепиться в тебя, они разорвут тебя на клочки. Ой, как страшно, презрительно усмехнулся Марит. Пусть рискнут, никого ты не убьешь, насмешливо хмыкнул Давид, прекрасно зная своего друга. Не убийца он, у него всегда была кишка тонка умертвить кого-то только из-за личной неприязни. Добряк, вот это обидно сейчас было, сдулся Марит, после чего посмотрел в сторону и увидел, как к ним уже направляются 8 прелестных женщин. О, гляди-ка, Давид лишь недоуменно приподнял бровь. Марит сегодня заметил девушек, странно, с чего бы это вдруг, из-за хорошего настроения, просто Марит и женщины, это что-то из раздела фантастики, потому что, ах, господин, вы вновь принесли человечеству победу. С сияющими от восторга глазами пролепетала одна из девушек, молитвенно сложив руки на груди, и стоя возле Давида. Господин, великое счастье видеть вас в добром здравии, прощебетала еще одна, подойдя к мужчине с другой стороны и подавая ему заранее подготовленное белоснежное полотенце для лица. «Я молила нашего отца, дабы он хранил вас во время сражения. Господин, вы должно быть сильно устали, позвольте я подготовлю для вас ванну, а я приготовлю вам угощение» и тому подобное. Так Давида и обступили юные прелестницы, мечтая хотя бы об одном взгляде голубоглазого волшебника, направленного в их сторону. Как обычно, Марит стоял в стороне, уже телепортировав к себе в руки небольшую книгу и спокойно делая некоторые записи, наверняка опять что-то связанное с магией, и терпеливо ждал, когда Давид освободится. Как обычно, казалось бы, где справедливость? Марит, сильнейший волшебник, очень красив внешне, обаяния хватит на 5, умом и чувством юмора не обделен. Сплошные плюсы, еще и молодой, всего 26 лет, а выглядит так вообще на 22, Совсем еще мальчишка, можно сказать. Так почему же женщины не бросаются ему под ноги, предпочитая обхаживать того же Давида? Женщины всегда обступали его толпами со всех сторон, хотя знали, что взаимности им не видать. Давид никогда ни к одной не смел прикоснуться или, сыграв на чувствах, позволить себе мимолетное увлечение. Его воспитание и гордость не позволяли подобного. Он, мужчина благородный, можно даже сказать царственный. И, тем не менее, женщины льнули к нему, будто им возле Давида медом намазано. Амарит, у него всегда была репутация не очень, а после того, как он освоил магию на столь высоком уровне, стало ну прямо совсем не очень. Еще и сплетни всякие. Как же не появиться слухом, когда ненормальный своенравный непослушный мальчуган, который в самые опасные для человечества времена спокойно разгуливал за пределами поселений, в итоге становится могущественнейшим в мире магом, который не проиграл ни одного боя и ни одной магической дуэли, а кто-нибудь заходил в его комнату. Говорят, там лежит очень много самых разных уникальных артефактов, подобные которым нигде не найти. Как он их создал? Как у него все это получается? Как ему удается так легко обращаться с магией? Все слухи, гуляющие среди людей, сводятся к одному. Кониксовому волшебнику лучше лишний раз не подходить, одному богу известно, что у него на уме. Мариду в свою очередь было глубоко наплевать, что о нем думают. Он привык быть себе на уме и на скуку не жаловался, поэтому особо не обращал внимания на внешние раздражители, исключениями были всего двое. Джинн и Давид. Именно благодаря им Марид и не жаловался на одиночество. Конечно, женщины поглядывали в его сторону, Марид был лакомым кусочком. Еще бы, стать, если все сложится как надо, супругой ониксового волшебника — это почти то же самое, что стать негласной царицей. Но со стороны он казался таким далеким, не заинтересованным ни в чем кроме магии, диким. Даже вселял легкий страх своим могуществом и уверенностью в самом себе. Разумеется, женщин это привлекало еще больше, но заполучить этого волшебника, привлечь его внимание, все равно оставалось чем-то за гранью возможного. Одно неверное слово, действие, выражение лица или интонация в голосе, и Марит, делая какие-то свои выводы, моментально терял интерес и старался как можно быстрее удалиться, что ему, с помощью телепортации, удавалось без труда. Строптивый просто до невозможного. Что он считает приемлемым, так и не ясно. По каким критериям он судит? Так и повелось, что к Мариду женщины старались вообще не подходить, отдавая свое предпочтение знойному красавцу с холодным сердцем Давиду, который постоянно подшучивал на тему того, что такой как Марид обделен женским вниманием. Тонко, завуалировано, но Марид прекрасно улавливал скрытый подтекст. Давид вообще хорошо устроился. Как говорилось ранее, он не позволял себе вольности в отношении противоположного пола, но это вовсе не значило, что он отказывался от их любезных предложений приготовить, специально для него, изысканные блюда, прибраться в покоях, подготовить ванну, принести фрукты, отнести письмо, позвать кого-то, а он им в ответ мягкую улыбку, и им этого хватало. Ни одна ни разу не смела потом сказать, что «ах, я ему сделала это и это, а он меня оставил ни с чем», нет. Просто сделать что-то для такого высокопоставленного человека уже было счастьем для них. «Что с тобой?» — с тихим смешком спросил Давид, принимая из рук одной девушки кубок с прохладной свежей водой. «Такое чувство, будто убить кого-то хочешь». Данную фразу следует трактовать так: «У тебя на лице написано, что ты сейчас хочешь убить меня из зависти». Бровь Марида сама дернулась, показывая, что ее обладатель шутку оценил. Парень обычно не придавал большого значения всякой ерунде, и к шуткам Давида относился с юмором, но это не значит, что он бьется в экстазе каждый раз, как слышит их. «Тебе кажется», — безразлично выдал Марид, на секунду застыв в раздумьях, а потом будто на него снизошло озарение, продолжил писать в книге. «Правда?» — удивленно переспросил Давид, но в его глазах плясали черти. «А еще праведником себя называет. А-а-а!» — понимающе протянул он. Но губы так и подрагивали, желая изобразить ухмылку. «Значит, я напутал, и твое выражение лица выражает не гнев, а ревность?» Марид резко поднял голову, застыв в искреннем непонимании. Услышав хихиканье девушек, брюнет недоуменно посмотрел на Давида, решительно не понимая, с чего тот сделал такие странные, несовместимые с реальной жизнью выводы. «Неужели ты неравнодушен к одной из этих красавиц?» Ехидно продолжал голубоглазый брюнет, внимательно наблюдая за тем, как щеки его друга, под аккомпанемент из девичьих смешков, постепенно краснеют от стыда. Надо было сразу сказать, я бы не посмел воровать внимание, которое желаешь заполучить ты. Нет, Марит никого не ревнует, но Давид его сейчас натурально позорит при посторонних. Ах, так одна из нас имеет тайного воздыхателя в лице вашего друга, господин, пропела одна из девушек. Было видно, что одна эта незамысловатая фраза Давида подняла самооценку девушек чуть ли не до небес. Что же он так стесняется, вторила другая, глядя на Марида. Ха-ха, какой он милый, когда краснеет. Марид, смелее, мотивировал его Давид. Я не думаю, что девушки будут столь жестоки, чтобы пренебречь твоим вниманием. На что девицы в этот раз засмеялись в голос, стыдливо прикрывая ладошкой рот и кокетливо отворачиваясь от Марида, дабы не смущать его, и продолжили щебетать с Давидом, который полностью переключился на беседу с ними. Выражение лица Марида сейчас не передать словам. Бровь скептично изогнулась, левое нижнее веко слегка дергалось, и при всем при этом щеки были пунцовые. Девушки не будут столь жестоки, чтобы пренебречь твоим вниманием. Девушки не будут жестоки, а Марит сейчас ничего не решает, он тут так, декорация. Интересно, Давид таким образом хотел помочь Мариду наладить отношения с дамами или просто юморить возжелал? Ао, он все не решается, умилилась какая-то блондинка. Это так мило. Давид прыснул в кулак. Стоит Мариду открыть рот, и милым он им точно больше не покажется. Парень был остро на язык. Ну же, скажите, какая из нас вам понравилась? Повела плечиками шатенка, после чего кокетливо хихикнула. Бровь Марида, та самая, которая скептично была изогнута, непроизвольно дернулась. Эти дамы вправду поверили, что одна из них ему нравится. Серьезно, пусть шатенка вместе с подружками попридержит свои фантазии. И да будет им известно, что все они ему совершенно не понравились. Устало выдохнув, словно предыдущие 3 часа вел принудительную беседу с конченными идиотами, Марит снова уткнулся в книгу, делая какие-то пометки. Он почти закончил одно заклинание, хотел сегодня вечером показать его Джинну, он должен оценить, любит ведь такие штуковины, хоть и не признается. Веселое хихиканье моментально прервалось, а девушки недоуменно смотрели на наглого волшебника. «Господин, не могли бы вы все же ответить на мой вопрос?» Нахмурившись, грозно спросила блондинка. Поднял Марита соловелый взгляд. «Какая из нас вам нравится?» Нетерпеливо выпалила все та же блондинка, вцепившись в растерявшегося брюнета взглядом коршуна. «Если появилась возможность получить место под солнцем, она этот шанс не упустит». Растерялся парень. «Вообще-то никакая», безразлично пожал он плечами, вновь уткнувшись в книжку. «Но почему?» Обиженная тем, что ее самолюбие задели, воскликнула милая с виду, но только с виду, рыжуля. Видимо, сильно обиженная, раз позволила себе разговаривать с ониксовым волшебником в подобном тоне. Остальные девушки притихли. «Чего вам не хватает? Каждая из нас красива, талантлива, образована, предана нашему отцу и готова стать вам верной спутницей в жизни. Что вы еще можете желать? Чего вы ко мне пристали?» Лениво отозвался Марит, обращаясь ко всем сразу. Перевернув страницу, он продолжил записывать магическую формулу, даже не одарив взглядом остальных. Ему, кажется, вообще все равно на то, что с ним так грубо разговаривают. Нет, правда, ему абсолютно все равно, хотя мысленно он все же назвал рыжую девушку истеричкой. Резко подойдя к Мариду, рыжая грубо вырвала из его рук книгу и выкинула в сторону, разозлено прорычав: «Хватит смотреть в книгу, когда с вами разговаривают. Что ты себе позволяешь?» Послышался возмущенный рык Давида, который совершенно не ожидал, что все выйдет из-под контроля и ситуация обернется вот так. Остальные девушки тут же подбежали к эпицентру грядущей катастрофы, оттаскивая свою ненормальную подругу подальше от того, кто мог сегодня стать их палачом. «Господин, простите моей подруге ее непозволительное поведение», пролепетала девушка с серебряной диадемой в волосах, низко поклонившись Мариду, боясь поднять на него взгляд. «Даю слово, подобного больше никогда не повторится, простите нас, пожалуйста». «Да», обалдело выдал Марит. Он совершенно не разозлился, в нем ничего не изменилось. Ни взгляд, ни настроение, привычная скептичность и ироничность по-прежнему на месте. Телепортировав книгу обратно к себе в руку, Марит положил в нее в качестве закладки магическое перо, на кончике которого никогда не заканчивались чернила, после чего захлопнул книжку. «Чего мне не хватает?» — повторил ранее заданный вопрос Марит, посмотрев на ту самую рыжую девицу с буйным характером. «Давайте лучше посмотрим, что вы можете предложить». Потом перевел взгляд на розово-волосую девушку. «Ты плаксивая, ты», — указал он на блондинку, — «меркантильная, ты», — указал он на шатенку, — «капризная». Потом снова перевел взгляд на рыжую. «А у тебя должно быть прекрасный характер», — насмешливо протянул он. Потом перевел взгляд на поднявшуюся из поклона девушку с диадемой в синих волосах. Улыбнувшись, он абсолютно беззлобно произнес: «Ты пугливая, но вежливая, что делает тебя самой милой в этой компании стервятниц». Ловко крутанув на подушечке пальца книгу, Марит, не считая нужным что-либо говорить, абсолютно спокойно развернулся и, полностью довольный собой, расслабленным шагом направился в собор. «Хам!» — послышалось тихое шипение, кажется, это была та, что с короткими волосами и большой грудью, вроде ее голос. «А тебя никто замуж не возьмет», даже не повернувшись, на ходу насмешливо бросил Марит, прекрасно расслышав то гневное шипение. «Марит, постой!» — окликнул его Давид, взглядом пообещав девушкам несладкую жизнь за проявленную дерзость. Даже если Мариду наплевать, у них все равно не было права так говорить с тем, кто стоит выше них и по статусу, и по возможностям. Сейчас этим девушкам несказанно повезло, что они позволили себе подобное поведение с Маридом, который клал на все и вся, но стоит им открыть рот перед кем-то из совета или перед Давидом. Им следует помнить свое место. Поравнявшись с другом, молодой мужчина негромко заговорил: «Я не ожидал, не думал, что все так получится. Просто хотел пошутить, а потом разговор зашел не туда и...» «Не беспокойся ты так», — хохотнул Марит, похлопав друга по плечу. «Все нормально, но я правда хочу побыстрее оказаться в своих покоях, в благословенной тишине, где смогу закончить свои записи». «А...» — Давид на секунду растерялся. «КХМ, что ж, как пожелаешь. Ты ведь не злишься?» — с легким подозрением протянул Давид. «Нет, конечно», — легкомысленно отозвался брюнет, после чего продолжил путь, сделав два шага и телепортировался сразу в покой. Остановившись перед большим зеркалом, Марит разглядывал свое отражение. «И как так жить, когда все окружающие тебя женщины полоумные?» «Эх, грустно», — печально протянул он, повесив голову. При этом брюнет даже мысли не допустил, что проблема не в женщинах, а в его невыносимом характере. В следующую секунду, резко подняв голову, Марит впился взглядом в собственное отражение, а губы растянулись в радостной счастливой улыбке, а глаза загорелись надеждой, будто он умирающий, который в последнюю секунду нашел для себя спасение. В голову пришла идея, как ненадолго, именно ненадолго, разбавить серые будни прекрасной во всех смыслах компанией. «Хочешь, чтобы все было идеально, сделай это сам». План в голове созрел практически за пару минут. Не все детали продуманы, но основная мысль готова. Следующую неделю Марит вел себя как обычно, не давая повода заподозрить себя в чем-либо. Все это время брюнет продумывал детали своей гениальной идеи, прибегал к мудрым советам Джинна, которому не особо-то и нравилась эта самая идея, и в итоге брюнет добился того, чего хотел. Ничего преступного, но остальные вряд ли оценят полет его фантазии, так что лучше молчать. Самое главное, чтобы все было реалистично, дабы никто не начал задавать лишние вопросы, ни к чему ему это. Поэтому от Марида потребуется все его актерское мастерство, чтобы провести даже внимательного Давида. Возвращаясь с очередной победой в руках, Марид с Давидом о чем-то переговаривались, временами смеясь над веселыми моментами разговора. Будто по сигналу их тут же обступили, точнее обступили Давида, девушки, обогнав даже членов совета старейшин, которые направлялись к своим сильнейшим волшебникам, дабы узнать о результатах прошедшего сражения. И, казалось бы, сегодня не будет ничего сверхъестественного, однако, господин, с возвращением, раздался возле Марида приятный женский голос. Недоуменно обернувшись, волшебник узрел перед собой красивую черноволосую девушку, которая протягивала ему кубок со свежей кристально чистой прохладной водой. Застыв в абсолютном мысленном тупике, Марид смотрел на красавицу как баран на новые ворота. Высокая, стройная и подтянутая, с пышной, но идеально пропорциональной телу, упругой грудью, которая прекрасно подчеркивалась тканью черного с белыми вшивками платья, которое носили все служители церкви. Волосы непослушные, длинные-длинные, до самых колен, и черные словно смоль. На лбу за прядями длинной непослушной челки видна традиционная красная татуировка, обозначающая расположение третьего глаза, когда тот открыт. На лице легкая, слегка томная улыбка, а яркие, цвета янтаря, глаза цепко, именно цепко, и слегка лукаво смотрели на Марида. «Господин», — вернула она волшебника с небес на землю, — «а, кхм-кхм, да, благодарю», — тут же взял он себя в руки, точнее ему так показалось, принимая кубок, который держала девушка, и сразу делая несколько глотков. Бросив мимолетный растерянный взгляд на Давида, Марид увидел, что тот смотрел на него в ответ и тоже был удивлен не меньше, но при этом он еле сдерживал улыбку, а взгляд его так и подгонял брюнета, будто бы говоря: «Давай, тигр, действуй». Повернувшись обратно к девушке, Марид заговорил: «Могу я узнать ваше имя, госпожа?» Почтительно обратился он к ней. Та слегка склонила голову в знак уважения, продолжая слегка лукаво улыбаться. «Меня зовут Интисар», произнесла она, и по Мариду было видно, что он вот-вот растает от звучания ее голоса. Давид наблюдал за этим, и хоть и был жутко удивлен такому повороту событий, но искренне радовался за друга. Во-первых, девушка, похоже, с первого взгляда запала Мариду в душу, что было фантастикой, точнее, чудом. Давид всегда знал, что самовлюбленность Марида когда-нибудь сыграет с ним злую шутку, и вуаля! Самоуверенный ониксовый волшебник стоял перед черноволосой красавицей и терялся как мальчишка, не зная, что делать и что говорить. А во-вторых, девушка тоже проявила к нему немалый интерес, ведь именно она подошла к нему, а не он к ней, значит, Марид ее привлек. Это просто двойное попадание, и Давид не ошибся. С этого дня он видел их вдвоем все чаще и чаще. Мимолетное знакомство стремительно перерастало в дружбу, эти двое буквально прилипли друг к другу, для каждого другой был самой лучшей компанией и идеальным собеседником. Действительно, будто бы две половинки встретились. Интисар всегда встречала Марида после сражений, приносила ему прямиком в покое фрукты и прочие угощения, зная, что ему будет приятно такое внимание с ее стороны. Даже оказывала помощь в конфликтах с другими расами, предлагая Мариду те или иные варианты решения конфликта, свежий взгляд со стороны, а Давид тоже вслушивался, потому что в ее словах действительно был смысл, хотя, конечно, некоторые моменты надо было подкорректировать. Как оказалось, Интисар тоже была умелой волшебницей, но священным посохом не обладала, а использовала обыкновенный волшебный посох. Лично с Давидом Интисар практически не контактировала, и он в свою очередь не искал общения с ней. Ей интересен Марид и только, это было понятно еще с самого начала, а о ней Давид частенько слышал от Марида, поэтому какое-то впечатление у Давида о девушке сложилось и без дополнительного общения, и в принципе ничего против ее нахождения подле его друга он не имел. Девушка вроде бы хорошая. Через месяц знакомства Интисар решилась попросить Марида о том, чтобы он помог ей во владении волшебством на более высоком уровне, другими словами, учил ее. Сама она была магом среднего уровня и никакими особенными возможностями не обладала, хотя потенциал был налицо. Марид с охотой согласился, найдя в этом что-то интересное, а вот Давид был не так наивен. Когда Марид заливался соловьем о том, что у него появится собственный ученик, что это так волнительно и необычно, все-таки впервые такое происходит, да еще и учеником будет красивая умная девушка, Давид уже тогда понял, что девчонка просто хочет больше времени проводить с Маридом наедине, а тренировки были лишь красивым предлогом. Хитрая оказалась. Еще месяц спустя Давид уже не был уверен в том, что их, теперь уже, дружба была хорошей идеей. Интисар замечательная девушка и, надо заметить, на тренировках делала огромные успехи, все же оказалась талантливой, просто некому было помочь раскрыть этот потенциал, вот только было одно огромное жирное «но». Она отвлекала Марида, отвлекала непозволительно часто, причем не только в физическом смысле, уводя его либо на тренировку, либо на прогулку, либо еще куда-нибудь, но даже когда ее не было рядом, Марид всеми мыслями был с ней. Давиду даже временами казалось, что он своим присутствием портит им всю идиллию, что Марид постепенно отдаляется от него, предпочитая общество Интисар. Также он понимал, что девушка пытается стать ближе к Мариду, и в этом нет ничего предосудительного, женщина все-таки, но у них вообще-то война с другими расами еще не закончилась, и было бы прекрасно, если бы Интисар немного ослабила штурм сердца ониксового волшебника, отпустив мысли Марида хоть на пару часов. Брюнет же находил в ней что-то необычное, удивительное, и поэтому она вызывала у Марида огромное любопытство, и не ленился каждый раз интересоваться, не хочет ли Давид сам поближе познакомиться с Интисар, или хотя бы разок поговорить с глазу на глаз в непринужденной обстановке, чтобы лично убедиться, что она – чудо, и заодно прекратить мешать Мариду думать о ней столько, сколько он того пожелает. Но Давид постоянно отмахивался. Он не испытывал к ней никакого интереса, чтобы узнавать получше и становиться друзьями, хотя признавал, что брюнетка красива, но красивых девушек много, и выделять ее среди других у него оснований не было. Ну, разве что тот факт, что она единственная, кто проявлял интерес к Мариду, а Давида не замечала, тогда как остальные девушки делали все в точности да наоборот. Но все же, это не особый повод. Через 3 месяца после знакомства, Давид решил, что с этим цирком пора заканчивать. Он лично поговорит с Интисарой и потребует, чтобы она, к черту вежливость, пусть сбавит обороты, пока совсем не запудрила мозги Мариду. Он сегодня во время сражения пострадал, бросившись под вражескую атаку, чтобы закрыть собой Интисар. Чтобы Марид и получил ранение, это немыслимо. И почему, главное, получил его? Потому что спасал эту настырную девицу, которая отправилась в числе их отряда волшебников в бой. «Эй, ты меня слышишь?» – позвал его Марид. Мотнув головой, чтобы прогнать нерадостные мысли, Давид непонимающе посмотрел на друга, взглядом прося его повторить. «Я говорю, что хочу попробовать научить Интисар основам пространственно-временной магии. Она, девочка умная, схватывает все на лету, я думаю, она сможет освоить этот вид магии. Что думаешь насчет этой затеи? Ты шутишь?» Не веря в услышанное, поинтересовался Давид, недружелюбно хмурясь. «Когда я просил тебя обучать молодых волшебников, чтобы они могли в случае опасности хотя бы защититься, ты отказал. А стоило этой девице шевельнуть пальцем, так ты готов обучать ее не просто основам магии, а пространственно-временному типу. Друг мой, ты в курсе, что она запудрила тебе мозги?» — скептично произнес Давид, но было видно, что он на взводе. «Поумерь пыл», — хмуро бросил Марид, взглядом приструнив охамевшего друга. «Не знаю, что ты не поделился, Интисар, но будь добр, не наговаривай на нее. Она ничего не сделала, чтобы о ней плохо говорили, и, тем не менее, о ней уже ходят такие слухи, что у меня волосы чуть ли не дыбом встают. И все лишь из-за того, что она общается со мной. Это просто поразительно. Хоть ты не скалься в ее сторону». Скрипнув зубами, Давид резко поднялся на ноги, покидая покой друга и намереваясь прямо сейчас найти эту ведьму и сказать все, что собирался. Именно ведьму. Она наверняка приворожила Марида. Другого объяснения поведению друга Давид просто не мог найти. «Интисар», — окликнул ее Давид, чудом найдя брюнетку в огромной библиотеке возле одного из стеллажей. Девушка спокойно стояла между 2 высоченными стеллажами, полки которых были набиты всевозможными книгами, древними фолиантами и свитками, которые были добыты на землях других рас, и листала книгу, видимо читая пару страниц и решая, брать ее, чтобы прочитать полностью, или же не стоит. Услышав, что ее позвали, Интисар обернулась, недоуменным взглядом ища того, кто ее звал. «Господин Давид», — слегка удивилась она, когда мужчина подошел к ней. «Вы что-то хотели?» — спросила она, слегка склонив голову в знак уважения. «Да», — отчеканил мужчина, глядя на девушку далеко не дружелюбным взглядом. Это не укрылось от волшебницы, которая слегка прищурила свои полисьи хитрые глаза. «Да-да, именно хитрые. Давид не идиот, в отличие от своего друга. Я хочу поговорить с тобой. И о чем же? Интересно было бы знать», — смиренно произнесла она, однако от нее тоже дружелюбием не разило. Атмосферу предстоящего разговора она прочувствовала моментально, и заранее хотелось бы сказать, что необоснованных нападок в свой адрес она не потерпит. Давид лишь хмыкнул. Так она, оказывается, с характером. А Марид без конца уверял его, какая она белая и пушистая. «Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. Оставь Марида в покое». Девушка сначала растерялась, а потом неуверенно улыбнулась, не до конца веря в то, что мужчина, стоящий перед ней, произнес подобную глупость. «Что, простите?» — недоверчиво переспросила она, скривив губы в странной улыбке. «Я сказал, оставь Марида в покое. Ты доставляешь ему неудобства». Девушка еще секунду постояла в недоумении, а потом хмыкнула, ухмыльнувшись уголком губ. «Забавно», — медленно заговорила она, откладывая книгу на полку и складывая руки на груди, — «что об этом мне говорите вы, а не он. Видите ли, господин, я не склонна верить услышанному от третьих лиц, так как при передаче из уст в уста смысл любых слов зачастую искажается. Это я, Третье лицо? — переспросил Давид, поражаясь наглости этой девчонки. Она намекает, что он лишний. Если уж на то пошло, то это как раз таки она лишняя здесь. К тому же, как она вообще смеет разговаривать с ним в таком тоне? Не сочтите за грубость, но в наших с Маридом взаимоотношениях предусматривается только два человека, я и он, поэтому они и называются наши взаимоотношения. Ну, а третьими лицами являются все остальные, кем бы они мне или ему не приходились, парировала девчонка, начиная постепенно раздражать Давида. В смысле по-настоящему раздражать. Интересно, медленно протянул он, прожигая собеседницу гневным взглядом голубых, словно небо, глаз. А мне он рассказывал, что ты воспитанная, скромная девушка, которая знает свое место. Ты не сочла нужным поставить его в известность, что это мнение ошибочно. Нет, не сочла, потому что его мнение не ошибочно, хмуро парировала девушка, ответно прожигая взглядом черноволосого мужчину. А сказать тебе, какое мнение сложилось у меня, боюсь, господин, мне не интересно, сухо припечатала Интисар. Позвольте покинуть вас, у меня много дел. Сделав пару уверенных шагов, Интисар вовремя остановилась, когда Давид резко вытянул руку в сторону, хлопнув ладонью по стенке стеллажа, и преградив девушке путь. Брюнетка стояла и смотрела в его прекрасную локтевую ямку, находящуюся в 3 сантиметрах от ее глаз, и ждала объяснений. Точнее, она знала, что Давид хочет что-то сказать ей, но все равно хамство в его поступке это не убавляло. Слегка склонившись к ней, чтобы его губы оказались возле ее уха, он негромко, но гневно прошептал: «Наглая, двуличная, строптивая девка». То есть, та же тихо отозвалась она, сохраняя абсолютное спокойствие. «Вы разочарованы во мне?» «Схватываешь на лету», — издевательски усмехнулся Давид. «Хоть в чем-то Марит был прав насчет тебя. Значит, вы сейчас понимаете меня как никто другой», — ядовито произнесла она, скривив губы в подобии улыбки, потому что чувство разочарования взаимно. Обойдя Давида, девушка с гордо выпрямленной спиной направилась прочь из библиотеки. Вот и познакомились поближе. Следующий месяц был чем-то невероятным. Сказать, что Интисар натурально бесила Давида своим существованием, значит, ничего не сказать. Тихая война, кажется, так правильно будет назвать. Амарит ходил в состоянии, которое можно коротко описать как «я родился». А вот еще месяц спустя наступило затишье. Теперь Давид лишь внимательно наблюдал за брюнеткой. Она не так проста, как кажется, и как бы это ни аукнулось проблемами. Черт знает, откуда она взялась и какие цели преследует. Однако, все его опасения были напрасны. Она просто обыкновенная девчонка, которая наверняка втайне надеется стать Мариду супругой, нарожать детей. Типичные девчачьи желания, ничего необычного или подозрительного. Разве что характер, настоящий характер, на редкость поганый. Неужели она еще ни разу не выдала себя перед Маридом? Он действительно думает, что Интисар такая лапочка, какой он ее себе представляет. Маг путает жестокую реальность и свои радужные мечты, ох, как путает. А Давида, который искренне за него беспокоился и не раз пытался предупредить насчет истинной натуры этой двуличной змеи, он просто не слушал, что выливалось в еще большую неприязнь Давида к Интисар, ведь из-за нее лучший друг к нему больше не прислушивается. И как же Давид жалел, что тогда, 5 месяцев назад, он подбадривал Марида, призывая его продолжить знакомство с красавицей, которая заинтересовалась ониксовым волшебником. Знал бы Давид изначально, какая эта дамочка упрямая стерва, силой оттащил бы Марида от нее, лишь бы он с ней не связывался. «Как же ты так?» – отчаянно спрашивала Интисар, стоя перед Маридом на коленях и аккуратно стирая кровь и песок с его улыбающейся физиономии. Сейчас все 3 расположились в покоях Марида, на прекрасном ковре, а вокруг накидали много разнообразных подушек, чтобы сидеть было удобнее, и было на что облокачиваться, если понадобится.